Николай попытался освободиться из объятий, но это было все равно, что открреплять пластырь, прилепленный к волосатой мужской груди. Назревала разборка. Лелея мечту отдалиться от Ники, Выверзнев, тем не менее, ревновал ее ко всем знакомым. Кстати, ситуация довольно распространенная. «И ведь на кого променяла?» — процедил он, испепеляя Панкрата презрительным взором. «Действительно, выглядел кучинок неважно. Глазенки у него разъехались окончательно, а на кривоватом лице террориста обозначилась бессмысленная шалая улыбка. Трудно было даже поверить, что это именно им стращают баклужинскую ребятню, когда та отказывается кушать тюрю. «Ты мавр!» — восхищенно ахнула Ника, отстраняясь и словно бы увидев Николая впервые. «Боже, какой ревнивый! Я боюсь тебя!» Наглая ложь! Тем не менее разборка, не успевши расцвести, увяла на корню. Подполковник раздувал ноздри, поворочил глазами и, наконец, принял предложенный ему бокал шампанского. Все равно податься было некуда. Возникает вопрос. Ну, подпольщики, ладно. Подпольщики — люди наивные, оторванные от жизни. Им главная идея. Но Выверзнев, человек практического ума, напрочь лишенный каких-либо иллюзий, как объяснить его беспомощность и перед кем, перед Никой, Неворозиновой, которая, судя по заезженности словесных оборотов, никогда интеллектом не блистала? Давайте разберемся. Принято считать, что в равном споре обычно побеждает тот, кто умнее. Бред собачий. Во-первых, глупый всегда уверен в собственной правоте, в то время как умный вечно в ней сомневается. Кроме того, умный понимает доводы противника, а глупый нет, хоть раскались. А если вдобавок вспомнить, что дуракам еще и везет, то кто же, спрашивается, из них двоих должен выйти победителем? Лишь в одном единственном случае отягощенный интеллектом бедолага может кого-либо переспорить. Если вовремя сообразит прикинуться совсем уж полным кретином. Ну, возьмем, к примеру, тех же политиков. Вы думаете, они и в жизни такие же, как в парламенте? Конечно, нет. В жизни это умнейшие люди. Ну, сами прикиньте, разве сможет какой-нибудь средний, заурядный дурачок достичь той высокой степени идиотизма, за которой доверие избирателей к своему депутату становится поистине безграничным, а? Да, Николай Выверзнев был умен, но не настолько, чтобы не казаться таковым. Вот в том-то вся и беда. «Но ты силен, мочалки жевать!» — с недоброй улыбкой молвил он, пристально глядя на кученога поверх бокала. «Припадок у тебя как настоящий вышел. Я, главное, поверил, врача вызвал. Охрану-то хоть протопорторгу обеспечил? Или запудрил мне мозги и прямиком сюда?» «А ну-ка, хватит о работе», — скомандовала Ника. «Чем о работе? Лучше бы домового помог найти. Сыщик называется. Домового найти не может». Выверзнев едва не прикусил край бокала. Осведомленность Ники во всем, что ее не касалось, неизменно поражала его. Он действительно собирался заняться поисками дымчатого беглеца, только чуть позже, предварительно спровадив весьма некстати нагрянувших херувимов. Хотели окропить, не разрешило. Не подумавши виновато, пояснил Аристарх. Подполковник медленно повернулся к Ретивому. «А вам-то он зачем?» «Не им, а мне!» — вмешалась Ник. «Может, я ему уже панталончики сплела кружевные?» Николай досадливо склонил ухо к плечу и потряс головой, точь-в-точь вышедший из воды пловец. Надо полагать, вытряхивал словесный мусор. «Так», — молвил он наконец, с любопытством глядя то на Панкрата, то на Аристарха. «Тогда давайте колитесь. Сами пришли за домовым или африкан прислал?» А вот этого тем более говорить не стоило. «Африкан в городе?» — взвизгнула Ника. «Мальчики, так что же вы молчите?»